Германия – большое миссионерское поле. Послевоенная Германия была переполнена беженцами из разных стран. Но, пожалуй, больше других было украинцев. В связи с расширением евангельской работы в Германии был организован Союз баптистов, председателем которого избрали В. Гутше. Мне все чаще приходилось бывать в русских общинах и устраивать призывные собрания. В Мюнхене я познакомился с семьей Давидин. Они переселились из Греции. С радостью принимали меня и решили устраивать домашнее собрание у себя на квартире. На этих собраниях их дочь и сын обратились к Господу и приняли крещение. Однажды наше домашнее собрание посетил Оскар Мердинян, исключительно одаренный лингвист. Он знал 6 языков, включая английский, немецкий, французский, русский. Он внимательно слушал Слово Божие в семейной обстановке, но не реагировал. Время шло, но мы не видели в нем никаких перемен. И мы решили просить Господа в молитвах, чтобы Бог сам сказал его сердцу. Через 6 месяцев Бог совершил чудо спасения. Мердинян воззвал к Господу в горячей молитве, покаялся, принял Спасителя и стал ревностным свидетелем Христа. Позднее он женился на русской миссионерке, которая в то время несла миссионерское служение среди русских беженцев. Оскар Лукич Мердинян и по сей день трудится по мере своих сил среди обездоленных русских иммигрантов в Германии. Многие души пришли к Господу через его свидетельство. Почти тогда же в Мюнхене через посредство свидетельства одного брата обратился к Господу Николай Водневский. Мне не раз приходилось посещать его в однокомнатной квартирке, в разрушенном бомбами доме. Через несколько месяцев обратилась к Господу его жена. Они оба стали верными свидетелями Христа, и вскоре несколько их близких друзей пришли к Господу через их свидетельство. Н. Водневский переселился в Калифорнию и, работая на фабрике для обеспечения семьи, ввел большую литературную работу, а также проповедовал Евангелие, посещая многие города, где жили русские. В 1966 году он основал христианскую газету «Наши дни» и 7 лет был ее редактором, одновременно работая на фабрике. С той же поры он начал проповедовать Евангелие по радио для русского народа с нескольких радиостанций как сотрудник миссии «Свет на Востоке». В Мюнхене я также встретился с семьей Шаховых. Это была гостеприимная семья. В их доме мы часто устраивали собрания. Там иногда находили приют 1520 гостей. И сестра Мария Ивановна Шахова варила обед для всех и угощала всех с большой христианской любовью. У Шаховых был сын Василий, который учился в нашей школе, а теперь – пастор Русской Церкви Баптистов возле Нью-Йорка. В маленькой убогой комнатушке брата Водневского обратился к Господу Николай Александренко. Приехав в Америку, он окончил колледж и баптистскую семинарию, защитил докторскую диссертацию и работал преподавателем в высших христианских учебных заведениях. Там же, в Мюнхене, обратился к Господу Сергей Дружинин и стал верным свидетелем Христа. Приехав в Америку, он поселился в Чикаго, стал членом Славянской церкви баптистов. Своей кротостью и христианским смирением он стал образцом для многих верующих. Я вспоминаю также мои посещения церкви в Ганновере, пресвитером которой был брат Исаулов, а его помощником брат Дорошенко, мои друзья и спутники при эвакуации на Запад. Эта церковь вначале имела 20-25 членов. Они устраивали собрания в большом беженском лагере. Господь так благословил служение этих братьев, что за короткое время церковь достигла 150 членов. Помещение молитвенного дома было всегда переполнено новыми посетителями. Люди жадно слушали Слово Божие. Помню, как после одного собрания ко мне подошел русский инженер по имени Николай Ханецкий и заявил: «Брат Дорогой, сегодня на этом собрании Господь спас меня в числе других, обратившихся к Господу». Это был верный, преданный Господу свидетель Христа. Он служит Господу и сегодня служит словом и делом. Он перевел несколько книг с английского на русский и сам написал много вдохновенных статей, которые печатались в христианских журналах. В Ганноверском беженском лагере было небольшое озеро. В этом озере приняли крещение многие обращенные. Помню одно такое крещение, когда крестилось 50 душ. В Ганноверском лагере жили несколько других духовных работников, которые принимали участие в евангельской работе. А условия для духовной работы были очень подходящие. Люди, живя в лагерях, получали бесплатное питание. Не было газет, журналов, радио, телевизоров. Зато свободного времени было много, и потому люди охотно принимали приглашение посещать призывные евангельские собрания, где кроме проповеди звучал и прекрасный хор. Таким образом, столь безнадежные дни Слово Божие стало светом и благословением для многих душ. Особенно для тех, кто искал истину. В 1949 году беженцы начали переселяться в другие страны. Многие государства открыли двери для иммигрантов, а немецкое правительство было радо избавиться от миллионов беженцев, которых Германия бесплатно эксплуатировала на заводах и фермах во время войны. Славянские евангельские церкви, образовавшиеся в Германии после войны, начали редеть, но Слово Божие, посеянное в сердцах многих людей, не было тщетным. Многие беженцы в первые послевоенные годы возвратились в Советский Союз, особенно молодежь, вывезенная насильственным путем из России. Те из них, кто обратился к Господу в Германии, повезли в своих сердцах благую весть о спасающей любви Христа.